А все были уверены, что в данный момент она сиднем сидит в своем комфортабельном дамасском офисе. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Майкл. Она обернулась и сняла очки, чтобы взглянуть на него. Ее взгляд красноречиво напомнил ему, почему арабы делают защищающий от дьявола жест при виде голубоглазых иностранцев. «Я так понимаю, что ты предпочел бы, чтобы я сидела дома?» – спросила она. «В чем дело? Или ты думаешь, что блондинка не способна совладать с рычагом переключения передач?» Она сняла платок и встряхнула головой. Квадрат белого шелка был прозрачен от пота. Пожав плечами, Сьюзен повязала его вокруг шеи. Такое нарочитое пренебрежение обычаями здешних мест показало Майклу, как сильно она раздражена. «Но если уж тебе не сиделось на месте, ты должна была хотя бы предупредить нас или запросить вооруженное сопровождение. Здесь слишком опасно», — сказал он не впопад, и увидел, как губы Сьюзен вытягиваются в сердитую тонкую линию. «Ну, разумеется, здесь опасно», — говорило презрительное выражение ее лица. «Здесь нигде нет и никогда не было ни одного безопасного квадратного дюйма». «И что?» «Только не говори, что ты не хотел, чтобы я это делала», — почти прорычала она. «Я потратила 2 недели, добывая разрешение на этот транспорт, и мне как-то не хотелось, чтобы он растворился в воздухе, как в прошлый раз». «А где этот твой египтянин, который спит в обнимку со своим УЗИ?» Майкл обратил внимание, что в грузовике кроме нее не было никого, даже привычных юношей с полуавтоматическими винтовками в кузове. «В этот раз у него не вышло», — на ходу бросила Сьюзен, отгоняя шустрых мальчишек, норовивших подобраться к колонне сзади. «Эй вы, а ну-ка брысь отсюда!» Майкл начал выходить из себя. «Не ты устанавливала здешние правила, не тебе и нарушать их, когда вздумается. Доставка такого груза без вооруженной охраны противоречит им, и тебе это известно. Ты рискуешь всем, чем только можно. Ей-богу, чего нам только не хватало, так это... О, с каких это пор вы, мой полковник, стали здесь командиром?» Запальчиво перебила она. «Тебе что, не нужно было все это барахло? И не вини меня в том, что список оказался слегка урезанным. Времена нынче, видишь ли, трудные». Она вела себя демонстративно вызывающе, но Майкл рассмотрел такие в ее глазах нечто скрываемое за этой маской. И Сьюзен отвела взгляд. «На вас напали на дороге, да?» — спросил Майкл. Вопреки его желанию, слова прозвучали обвинением. «Твою охрану, надо думать, перебили. Или же эти ублюдки разбежались, бросив тебя на произвол судьбы?» Сьюзен была впечатлена. «Ну, скажем так, мои парни пережили внутренний конфликт интересов и предпочли заблаговременно ретироваться». «Господи!» — взорвался Майкл. «Чему ты радуешься? Тебя ведь считают важной птицей, сама знаешь. Как тебе удалось избежать пластиковой бомбы на завтрак?» Сьюзен отступила от грузовика и устало улыбнулась. «Не знала я, что это тебя так волнует. Сьюзен!» «Да ладно, шеф! Что касается засады, все было достаточно мирно. Они не хотели никого убивать. Думаю, это с самого начала была просто чья-то мелкая самодеятельность. Ну и, само собой, никакая важная птица их не интересовала. Так что я сунула им немного денег, ящик больничной одежды, 1000 шоколадных батончиков и огромное количество белого порошка. отдаленно напоминающего кокаин. А это случайно не для вашего котла заказали столько кукурузного крахмала? Кое-кто, небось, гуляет сейчас от души. Майкл подумал, что тот, кто выкидывает коленца на пороховой бочке, рискует в скором времени сплясать свой последний танец. Однако он вынужден был признать, что выпавшее на ее долю испытание Сьюзен прошла лучше, чем смог бы кто-либо из гражданских, да и лучше многих военных. «Мне ты можешь сказать, насколько это тебя испугало?» Хотел сказать Майкл, но как раз этого он не мог себе позволить. Это было не в правилах их игры. Они со Сьюзен были слишком похожи. Оба без лишних вопросов взваливали груз себе на плечи просто потому, что кто-то должен был это сделать. Но ее ноша была большей, чем когда-либо могла оказаться у него. Сьюзен была женщина в мужском мире интернациональной помощи, да к тому же ей приходилось иметь дело с препятствиями, которые ислам ставил на пути западной женщины с того самого момента, как она была назначена на этот пост. Майкл успел достаточно хорошо узнать ее, чтобы не сомневаться, что в мире нет ничего такого, что заставило бы ее отступить. А вот разозлить ее было можно, что частенько и происходило. Ярость Сьюзен МакКефри была для нее одновременно мечом и щитом в ее каждодневных битвах. И Майкл научился отдавать этому должное. «Тебе незачем здесь торчать. Хочешь, идем в кухонную палатку? Я мог бы организовать пару стульев в мясном холодильнике», — сказал он. Это было своего рода предложение заключить мир, и они оба это знали. Раздражение по поводу методов Сьюзен давно переросло у Майкла в странную смесь зависти и любви. «Звучит заманчиво», — улыбнулась Сьюзен. Белесая пустынная пыль прорисовала все мельчайшие морщинки на ее лице. Сьюзен провела ладонью по лбу, вытирая грязные полосы. «Ну, я готова. Турецкий кофе оказался в единственном месте на 400 миль вокруг». В руках у нее оказался серебристый термос. «Сварен только сегодня утром в 4 часа в сирийском Гранд-отеле». «Я люблю тебя!» — жаром произнес Майкл. Сьюзен непринужденно торжествующе рассмеялась, отчего Майклу показалось, что по его коже провели жесткой щеткой. «А почему бы нам не пойти к тебе в палатку? Я показала бы тебе, что я еще привезла». Майкл делил палатку с другими членами миссии, которые обычно появлялись там когда угодно. Но в этот час все они предпочли находиться в местах, более располагающих к употреблению спиртного. Майкл машинально дернул выключатель единственной лампы. Палатку наполнил мерцающий желтый свет, свидетельствующий о том, что списанный армейский генератор миссии все еще работает. Сьюзен отвернула крышку термоса и до краев наполнила ее кофе. От его аромата у Майкла потекли слюнки. Он взял чашку и по ординаторской привычке с обескураживающей легкостью выпил содержимое одним глотком, невзирая на температуру, после чего протянул чашку за новой порцией. Сьюзен тут же наполнила ее, завинтила термос и поставила его на шаткий карточный столик, стоявший посреди палатки. «Ну что, рискнем заработать переохлаждение?» — – предложила Сьюзен. Она включила маленький кондиционер на полную мощность, и тот нехотя принялся гнать воздух. «Ты ведь заслужил провести пару дней в большом городе?» – сказала Сьюзен, изучая лицо Майкла. «Можешь поехать с нами? Мы отправляемся завтра утром». Утро для нее означало за час до рассвета, так что для утреннего обхода у него не осталось бы никакой возможности. «У нас не хватает людей», — сказал Майкл. «На сегодня у меня намечена добрая дюжина процедур. И вообще работы куча». Кофеин пробудил в нем некую часть его существа, которая незаметно для него впала была в оцепенение, и это вызвало у него иллюзию прилива сил. Было удивительно, что какая-то несчастная молекула способна превратить пытку в удовольствие, будто бы растворив в чашке кофе всю душевную боль. «Вам всегда не хватает людей», — резко ответила Сьюзен. «Майкл, я тебе уже 100 раз говорила, не стоит рассчитывать Бог весть на что», — продолжала она, но уже смягчилась. «Мы никого здесь не спасаем. Здесь всегда найдется масса бедных и страждущих, способных разбить твое сердце или сначала голову». «Господи, и что только эти люди обо мне не напридумывают?» «Не эти люди, а я», — ответила она, явно раскусив его попытку уклониться от разговора. «Ты пытаешься превратить эту работу в большее, чем она есть. Милый, и что же в ней такого особенного?» «Да ничего. Мир есть то, что он есть, и мы играем в свои игры, пока не опустится занавес». Она взяла у него из рук пустую чашку и поставила ее на стол. «Уж прости мне эту смешанную метафору». Она толкнула Майкла, отчего он сел сразу на койку, и, опустившись на колени, принялась расстегивать его задубевшую от пота и крови рубашку. Не успела она закончить, как он повалился и моментально уснул. Его сон был невероятно схож с реальностью, как будто он просто только что присоединился к тому, что давно уже происходило, и без его участия. Местность была до боли знакомой, он бывал в этой географической точке в часы своего беспомощного, бессознательного состояния. Вокруг все тонуло в пламени, грохоте бомбовых разрывов, в воплях отчаявшихся жертв. Все войны, когда-либо им виденные, слились в одну. Старые кинохроники и телепередачи из детства, истинно черные фотографии в книгах по истории, кадры выпусков CNN, снятые из-за его плеча в госпиталях горячих точек. Это была последняя война из всех, которым было суждено случиться. Армагеддон, апокалипсис, гибель богов, конец времени, последняя из войн, в которых суждено было участвовать человеку. И она длилась вечность. Майкл не рассказывал никому об этих своих снах, даже Сьюзен, которой он рассказывал почти все. Дурные сны были здесь у каждого, вокруг было столько страдания, что им пропитался бы даже полный идиот. Оно напоминало о себе во сне, подобно невыполненному обещанию, и Майкл становился жадным и эгоистичным, прося для себя хоть какого-то снисхождения. Хуже всего было то, что его сны выглядели неким запутанным пророчеством, этаким кино-анонсом грядущих событий. Подобно какому-то страннику былых времен, он был поражен открывшимся в этих видениях многолюдьям глухой пустыни. С течением времени у Майкла понемногу окрепла уверенность, что эти видения были чем-то большим, чем реакция его души на стресс. В его представлении они приобрели характер своего рода объективной реальности. Конец времен был сейчас, в каждое из мгновений его сна. Как раз в это ему хотелось верить меньше всего, поскольку голос, услышанный им в видениях, обещал ему, что он сыграет свою роль, прежде чем все придет к печальному финалу. Кульминация каждого из снов была одной и той же. Посреди разрушений перед ним вдруг возникал висящий в воздухе меч, пронзающий огромный черный камень. Сменяющие друг друга картины обреченных крестовых походов пронеслись у него в голове, подобно осенним листьям. Падающий с небес громадный железный крест, затем оружие, закаленное в крови рабов и мучеников, столь могущественное, что стало уже легендой, парадигмой чести и священной смерти. Символ превращался в символизируемую им вещь, и мерцающий клинок, возникший из солнечного пламени, становился воплощением самой силы искушения. Он манил его: «Взявший меня навеки будет царем царей». Нет, даже в снах, когда те, кому он хотел помочь, обращались в пепел, прежде чем он успевал до них дотронуться, Майкл не мыслил себя в роли воителя. Он не хотел своей рукой притворять в жизнь какое-нибудь горячечное пророчество. Чтобы выжить, нужно было проснуться сейчас же. Перебарывая самого себя, Майкл стал пытаться выбраться. И опустилась тьма. Майкл сел, подслеповато моргая и прислушиваясь к разбудившему его звуку. Он протянул руку к Сьюзен, зная, что уже поздно, и она наверняка ушла. Странно, но за все это время в палатку никто не вернулся. Лицо его покрылось маслянисто-глянцевой испариной, а тонкая куцая простыня прилипла к телу, будто ее перед тем окунули в воду. В палатке кто-то был. Незнакомец не был одет ни в униформу членов миссии, ни в лохмотья, обычные для наводнивших лагерь беженцев. Его бедуинское одеяние сияло белизной, а черная бородка была аккуратно подстрижена. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не орлиный взгляд, из-за которого лицо его словно воплощало холодную бесчеловечность пустыни. «Кто ты?» — подозрительно спросил Майкл. Молодой человек приблизился, его бледно-оливковая кожа, казалось, светилась, а глаза были непроницаемыми, словно чернота ночного неба. «Я пришел исцелить мир от его греха», — ответил он на чистом, без малейшего акцента английском. «Что?» — озадаченно переспросил Майкл. «Послушай, если ты болен, я... Господь призывает детей своих на битву», — сказал молодой человек. Его пророческие слова удивительно соответствовали духу видений Майкла. Он рывком сел на край койки, хватая пришельца за руку. «Мне кажется, вы с Господом ошиблись палаткой», — решительно сказал он. Мир поглотила яркая вспышка. Майкл лежал на спине, свет слепил его. Он безуспешно попытался нашарить выключатель и вдруг понял, что кто-то светит ему в глаза карманным фонариком. Юный пророк ему приснился. «Что такое?» — проговорил он заплетающимся языком, борясь со сном и горьким вкусом кофе во рту. Странный финал сновидения улетучивался из его сознания, как мираж. «Скорее, доктор!» — возбужденно произнес Юсиф. «Халан, сейчас же!» Майкл скользнул в хаки и теннисную рубашку, сунул босые ноги в кроссовки и натянул свою белую куртку. Следуя сквозь утреннюю мглу, в полушаге за Юсифом, он пытался нащупать в кармане стетоскоп. «Интересно, который час? Где все остальные?» Юсиф привел Майкла к воротам лагеря. За забором сгрудились местные жители, взгляды которых были направлены куда-то в гущу образовавшейся толпы. Сопровождаемый равнодушными взглядами охраны, Майкл перебрался через барьер и протолкнулся в середину. «Вы что, пришли просто здесь постоять?» — крикнул он. Пробравшись в центр, он увидел лежащего на земле мужчину, вероятно, местного крестьянина. Он был без обуви и головного убора. Его рубаха и брюки свисали клочьями, как бывает, когда ткань подвергается воздействию мощной тепловой и лучевой вспышки. «Юсиф!» — позвал Майкл. «Носилки! Быстро!» Запах гари Майкл почувствовал даже оттуда, где стоял, отчего приступ тошноты буквально сжал его желудок в комок. «Только не ядерный взрыв! Только не здесь, Господи! Если ты есть!» «Юсиф, постой! Давай сюда Ингрид или кого-нибудь еще!» — крикнул Майкл. «Пусть захватит раствор Рингера и немного морфия, ну и носилки!» Не оглянувшись посмотреть, как Юсиф выполнил команду, Майкл опустился на колени рядом с мужчиной. Когда-то его волосы были черными, несколько прядей сейчас прилипли к покрытому волдырями и гноящемуся черепу. Остальные волосы выпали, оставив желтоватые кровоточащие лоскуты открытого скальпа. Большая часть незащищенной одеждой кожи мужчины была коричневато-черной, как показалось Майклу, темней своего обычного цвета. Майкл попробовал подыскать подходящее арабское словцо, чтобы заставить толпу отступить, но так и не смог. «Да где же Юсиф? Что он там делает так долго?» Незнакомец умирал. Майклу была знакома эта всепоглощающая надежда на облегчение. Но ради живых он должен был узнать причину. «Исмак Ай, как тебя зовут?» Мужчина открыл глаза, чтобы ответить. Его язык был таким черным, будто он пил чернила, и Майкл испытал подлинное чувство облегчения. Этот симптом не входил в число известных ему свидетельств лучевой болезни. Незнакомца убивало что-то другое. «Слава тебе, Господи!» Майкл покачивал мужчину на руках. Он повиновался инстинкту, побуждавшему его облегчить страдания умирающего, когда больше сделать ничего нельзя. Мужчина изо всех сил пытался заговорить, отчего его язык вывалился изо рта, а глаза округлились. Они были мертвенно-бледными от бельм. Но Майкл готов был поклясться, что еще час назад мужчина мог видеть, иначе как бы он добрался до медпункта? Наконец он заговорил с трудом, осторожно выговаривая гортанные арабские слова. «Что он говорит? Здесь кто-нибудь говорит по-английски?» В отчаянии принялся допытываться Майкл. «Он говорит, что на него легло проклятие», — сказал Юсиф, опускаясь на корточки позади Майкла и суя ему в ладонь пластиковую бутылку. «Весь его народ проклят духом разрушения. Он один уцелел». Майкл поднес флягу к черному рту незнакомца и осторожно наклонил. Тот жадно припал к воде, затем повалился без сил. Майкл ощущал его агонические попытки дышать, словно свои собственные. «Юсиф, быстро! Мне нужно знать, откуда он!» Он ненавидел самого себя за то, что приходилось тревожить этого человека в последние минуты его жизни. Но симптомы не соответствовали ни одной из известных Майклу болезней. И если в этих краях возникла некая местная эпидемия, нужно было знать, где искать ее источник. Юсеф обратился к старику, быстро лопача по-арабски. Ему пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем тот вновь приподнялся. Ответ его был еле слышен, так что Юсифу пришлось наклониться. Расслышав сказанное, он безучастно выпрямился. «Он из деревни Вади-ар-Ратка», — сказал он, обреченно пожав плечами, как будто этим было все сказано. «За границей», — добавил он, видя непонимание на лице Майкла. В толпе произошло волнение, вызванное проталкивающимися санитарами с носилками. «Спроси его», — начал быстро Майкл, но было уже поздно. Он почувствовал, как старик странно напрягся, а затем его руки обмякли, и тело еле заметно полегчало, когда душа покинула свое вместилище. Майкл осторожно опустил его на землю и подошел к его ногам, позволив санитарам идти вслед за собой. «Тело лучше всего сжечь», — сказал Майкл полушепотом. «Достань мне джип», — продолжил он, оборачиваясь к Юсифу, «и карту. Покажешь мне, где находится этот Вади на грядках». Юсиф кивнул, не став поправлять Майкла. Майкл посмотрел на восток, туда, откуда доносилось прохладное дуновение предрассветного ветерка. Там что-то было, что-то горело. «Если я правильно понял, куда ты собираешься, то это невозможно», — сказал Николай Майклу, когда уже тот выходил из его палатки. В одной руке Майкл держал дежурный медицинский саквояж, а в другой — пустой термос. Начальник медпункта явно выскочил из постели в торопях. Он не успел побриться, и густая черная щетина, покрывавшая его щеки и подбородок, делала его похожим на пирата. Он все еще был в купальном халате, обутый в расшнурованные армейские ботинки. Когда-то, еще не став врачом, Николай служил в Красной армии. «Вади-ар-Ратка находится в Ираке. У нас нет разрешения там работать», — добавил он. «А у бубонной чумы есть разрешение?» — спросил Майкл, вслед за Николаем, направляясь в столовую. «У чумы? Ты хотел сказать, у тифа?» Голос Николая прозвучал озабоченно. В здешних местах, где царила антисанитария и не хватало чистой воды, тиф угрожал постоянно. Он вошел в столовую вслед за Майклом, где тот взял несколько комплектов сухого пайка и принялся наполнять термос. «Я почти хочу, чтоб там оказался Тиф», — медленно произнес Майкл. «С Тифом мы знаем, что делать, но я не знаю, от чего умер тот человек. И лучше будет, если я поеду и узнаю».